Глава 14. Ворота внутреннего малого терминала распахнулись, впуская платформу внутрь. Денис направил бурилку к земле, соскочил вниз и потащил за собой Харви. Тело тяжело шлепнулось на бетон, и взгляд парня тут же упал на обрубок правой ноги здоровяка. Дикость поступка Кейна сейчас проявилась своей практичностью. Прижженная плазмой рана почти не кровоточила, и поэтому не требовала спешки в установке турникета. Оставалось заменить поврежденный шлем. Здесь, в терминале, был стеллаж с набором ремкомплектов для различных типов строительных дронов, наборами первой помощи и запасными шлемами для аварийной замены. Денис побежал к нему. С платформы снова заорал что-то Эстебан. «Да-да, брат», — ответил парень, не оборачиваясь. «Потерпи, я мигом». Курс парамедицины для колонизаторов учил таким моментам — сортировка ранений при массовом поражении. Эстебан страдал, но не умирал. А Харви мог отдать Богу душу в любой момент. Он был приоритетом, а испанцу придется терпеть. Но орал Эстебан не только от боли. Денис схватил один из шлемов и только тогда различил в стонах инженера. «Сзади!» Он резко обернулся, чтобы броситься к Харви, но в грудь ему ударила тонкая, мощная, когтистая лапа. Денис охнул от неожиданности и отлетел к стене. Тенетник, похоже, успел проскользнуть внутрь, пока ворота терминала закрывались за платформой. Ужас беззащитности окатил парня. Он рванул из-за спины молчуна, но паук мгновенно оказался рядом. Подсев на четыре конечности, тварь одной из свободных лап придавила человека к стене, вжав когти ему в плечо. А второй схватила и, порвав ремень, откинула в сторону карабин. Задохнувшись от боли, Денис тупо смотрел, как из грушевидной башки выдвигается толстый отросток, похожий на кишку, увенчанную двумя рядами шевелящихся игловидных зубов. Схватившись за державшую его лапу, Денис попытался оттолкнуть ее, но когти сомкнулись плотнее, пронзив ткань костюма и войдя в плоть. Темная поволока наползла на сознание, но тут в тесноте терминала прогремели один за другим четыре выстрела. Тварь дернулась. Ее лапы подломились, как разом прогнившие опоры строительных лесов. И она осела, уложив мерзкую морду у ног Дениса, словно внезапно уснувший верный пес. Денис несмело выглянул из-за туши и увидел Амен-Анха. Тут сидел у стены, тяжело дыша. Окровавленный рукав левой руки был наскоро примотан к телу. В правой египтянин держал молчуна. Снаружи в западную стену мощно ударили, здание затрещало, сверху просыпалась бетонная пыль. «Ох и выручил же ты, браток!» — протараторил Денис, подбежав к Амен-Анху и принимая у него из рук карабин. «А ты-то как здесь? Откуда?» «Не знаю. Помню, был снаружи, в машине своей. Потом тут очнулся. Руку не чувствую». «Да, рука у тебя плоха», — прокричал Денис, отбегая. «Потерпи, я вернусь, мне сейчас надо Харви, а потом туда». Денис ловко поменял на Харви шлем костюма и вставил в отсек для препарата обезболивающее и омнигель. Затем подбежал к Эстебану и проделал то же самое. «У Амена в препаратном отсеке костюма все есть, я уже вставил», — проговорил испанец с облегчением. В стену ударили так сильно, что куски бетона полетели внутрь, впустив в помещение ветер с поверхности. Денис не рискнул снова открывать ворота терминала. Да, они ему были не нужны. Работать с буровой платформой он не сможет. Потому, быстро проскочив через дверь аварийного выхода, он снова оказался на площадке. Здесь правил бал Кейн. Он метался перед стеной между трех буревестников и нескольких гиен. Выверенными четкими движениями имперский ветеран уворачивался от бросков, скачков, тычков и разил контратаками. Из оружия при нем остался только короткий клинок, встроенный в перчатку, и плазменный резак. На секунду Денис залюбовался. Это напоминало картину из когда-то виденных им старинных земных гонконгских боевиков, где средневековый мастер фехтования порхал среди десятков противников, пуская им кровь и оставаясь неуязвимым. Но здесь была реальность. Денис видел, что в ней Кейн был крут, но уязвим. Он устал и принял уже слишком много ударов, он замедлился. Когда Денис, вскинув карабин, побежал к майору, тот упал на колено, пропустив очередной удар хвостом от Кривокоста. Парень выстрелил на бегу в одну тварь, потом в другую, потом... Что-то ударило его, крутануло, вырвало оружие, и он полетел кубарем прямо под ноги Кейну. В следующую секунду Денис попытался вскочить, но что-то мешало. Он повернул голову и увидел Кейна, стоящего над ним, Увидел ботинок Кейна, прижимающий его правую руку в районе плечевой кости к земле. Увидел торчащий из локтевого сгиба дротик. «Ну вот какого хрена ты?» — услышал он голос Кейна. Потом майор уверенно и, как показалось Денису, очень медленно, ведя пламя резака, отделил руку парня от тела выше локтя. Брахма все увидел. Айрата с Денисом в кольце тварей и всю остальную обстановку на площадке. Все это выглядело как полная катастрофа. Вся техника выведена из строя. Большая часть его людей искалечена. Минуту назад Герда прокричала, что перестала видеть Кима. Кореец исчез под трупами буревестников и гиену северной стены. Стены еле держались. Да, большая часть твари устилала площадку своими телами, но их еще было достаточно, чтобы добить оставшихся защитников и разнести центр управления. Снаряды к пушкам почти закончились. У него остался только бикипер с одной гранатой в подствольнике и тремя патронами в магазине. Что делать стратегически, он не знал. Как вытащить двух из раненых людей из кольца тварей, тоже было непонятно. Решение невольно подсказал Айрат. Он схватил орущего от ужаса Дениса и забросил его, как куклу, под днище экскаватора между гусеницами. Сам Кейн встал рядом, по-звериному ощерившись на сжимающих кольцо врагов. Видимо, поняв, что здание не спасти, майор решил защищать хотя бы этого глупого, но храброго парня, прибежавшего его выручать. Слева к экскаватору подлетел буревестник. Уклон, взмах клинка и адское колесо рикошетом ушло в сторону. Брахма невольно проследил полет. Многие тяжелые из тех, кто еще не погиб, тоже были измотаны боем. Потому стали уже не так точны и стремительны. Раскрываясь и досадно воя, буревестник летел уже не как грозное оружие, а словно сбитый фурой на трассе самец турвинского ревуна. Бесформенной массой он достиг переднего столба арки одной из качелей. Ловушка эта уже отработала. На слабо качающейся балке висели обрывки чьих-то тел. Трос лебедки ударом выбило из проушины натяжного блока. «Лебедка!» Мысль тревожно и радостно зазвенела в голове. «Герда!» — закричал Брахма, срываясь с места. «Живо на мой пост! Монтажный пистолет сюда! Я вниз!» Герда была близка к истерике. Она видела и слышала, как ее друзья один за другим выбывают из строя. Она не знала, что с ними теперь. Держалась девушка только благодаря тому, что Брахма все время был рядом. Он стрелял и командовал и стрелял. И ей оставалось верить, что этот мужик знает, что делает, что он не собирается умирать сам и не даст умереть ей. А сейчас он вдруг взял и побежал с крыши. Герда не выдержала. «Вернись! Вернись, сукин сын!» Завизжала она по-девичьи, понимая, что осталась у парапета совсем одна. Брахма услышал ее и понял, что творится в голове у женщины, у простой бабы, оказавшейся в эпицентре ада, в самой гуще осады укрепрайона. Сбегая по лестнице, он прохрипел, ей стараясь быть максимально убедительным. «Герда, я вернусь, мы все сейчас вернемся, работа не закончена, ты мне нужна! Пистолет давай на крышу, живо!» Он выскочил на площадку и, игнорируя Айрата, бьющегося у экскаватора, побежал к арке качелей. От ангара наперерез метнулся тенетник. «Бах!» — рявкнул пчеловод. Тенетник скис, осев на подогнувшихся лапах. «Осталось два», — считал патроны Брахма. Оказавшись у заднего столба арки, он схватил лежащий на земле конец троса и прицепил крюк к одному из монтажных карабинов на своем поясе. Затем тщательно прицелился и выстрелил в крепежную площадку лебедки. Та повисла на обломке оставшегося анкера. Брахма дернул за край площадки, и лебедка оказалась в его руках. «Теперь к стене!» Он снова пробежал мимо Айрата, выписывающего резаком диковинные фехтовальные па. И, встав возле огромной трещины, закричал немке. «Герда! Закрепи на парапете! Быстро!» Размахнувшись, Брахма метнул лебедку на крышу. «Теперь к машине!» — скомандовал он себе и бросился к экскаватору. Трос разматывался, следуя за ним. Герда установила площадку на парапет и, взятым со склада первого этажа монтажным пистолетом, начала пристреливать ее к бетону мощными дюбелями. Брахма видел, что Айрату туго. Три гиены скакали вокруг, клацая зубами, а два паука выбрасывали вперед свои тонкие костистые лапы, пытаясь сбить человека с ног. Майор сильно хромал, а рука со встроенным клинком явно работала в полсилы. «Бах!» — снова громыхнул дробомет. «Остался один!» — На ходу, сбив выстрелом Кривокоста, Брахма проделал себе проход к Кейну. Встав рядом, он отцепил трос от своего карабина и полез доставать из-под экскаватора Дениса. Айрат покосился на Брахму, заметил трос и все без слов понял. Он сделал выпад, отсекая лапу тенетнику, и, прижав к себе Дениса, дал строителю обмотать всех двумя витками, скрепляя в тройной человеческий бутерброд. «Герда! Тяни!» – заорал Брахма. Трос тут же натянулся, свалив людей на землю, и, рванув, подтащил к зданию. Кейн оказался снизу, приняв на себя вес обоих строителей. Пластины его брони злобно скрежетали по каменистой поверхности площадки. «Еще полминуты потерпи, Айрат, и все будем наверху, в порядке!» Уже под самой стеной Брахма увидел летящее в сторону северной стороны центра адское колесо. «Этот явно не ранен», — мелькнула мысль, и за ней всплыло воспоминание странного видения структуры повреждений. «Врежет в стену в том участке — всем хана. Если здание сложится, уловка с лебедкой никому не поможет». Трос замер. Буревестник грохоча летел прямо на здание, а к трем обмотанным тросом людям несся десяток тварей. Брахма вскинул дробомет, прицелился, выбирая упреждение. «В движении стрелять не научили», — медленно ворочая словами, произнес из-за спины Кейн. В голосе майора не слышалось волнения, только интерес и сарказм. «Быстрый сапер, мертвый сапер», — на автомате ответил строитель, весь превратившись в баллистический вычислитель. «Босс!» — подал голос, зажатый с двух сторон Денис. «Нас же сейчас порвут!» «Задача специфическая, но решаемая», — шепнул себе под нос Брахма и выстрелил. Секунду, пока медовый удар летел к цели, он не дышал и уже ни о чем не думал. Не хотелось думать о руинах центра, которые тот наверняка превратится в случае промаха. Но он попал. Конус боевой части снаряда пробил костяные пластины под горбом. Пьезоэлектрический детонатор протолкнул болванку из стулья в глубину туши, где она расширилась и вышла, вырвав горб с частью хребта. Буревестник дернулся, вильнул в сторону, раскрылся и покатился, раскидывая внутренности, как выпавший из багажника на полном ходу чемодан распахивается, теряя аккуратно уложенные в него шмотки.